1987 год. Макаров, дорвавшись до сигарет, задымил всю свою замечательную библиотеку. Выпили они вдвоем с Тихоновым 2 чайника чаю. И Сергей еще раз услышал коронное исполнение бывшим резидентом. «А Маша чаю, чаю наливает!» А вот существенных деталей Тихонов от Владимира Ивановича так и не дождался. «Да, помнит он Крылова, еще молодым». С его слов Олег вел себя сдержанно. Коммуникабельный, никаких резких перепадов настроения, чтобы что-то из ряда вон. История с подброшенными письмами, по сути, довольно заурядная. Отработали по инструкции. Сергей понимал, что Макаров замкнулся. Все-таки контрразведка просто так не интересуется. Что-нибудь брякнешь, раздуют целую историю. Но несмотря на то, что Макаров взвешивал каждое произнесенное слово, у Тихонова создалось четкое ощущение. Владимир Иванович не подозревал ни Крылова, ни Кондратюка в двойной игре. Глядя на Макарова, Сергей подумал: прояви резидент большую бдительность тогда, хотя бы не было бессмысленных почти 7 лет исследований в ложном направлении для нашей науки. «Вы считаете, Кондратюка нам подложили?» «Я слышал, он сидел». «По 88-й», — кивнул Тихонов, не отвечая на вопрос. «А после отъезда Крылова кто с Кондратюком в Штатах контактировал?» «Кажется, Говоров, да». Но вскоре Крылов вернулся обратно, без отсидки. Все вписывалось в легенду. И журналистская стажировка переросла в назначение корреспондентом московского радио. Ни к чему было пережидать. Он встречался с Кондратюком в тот период? Не помню. Может быть. Все-таки почти 30 лет назад. Рисковать прикрытием Олега вряд ли бы стали. Если только однажды. Нет, не помню. Я бы вряд ли инициировал такой контакт. У нас тогда хватало людей. Помню только, что Крылов вроде бы на тот момент, не имея волосатой лапы и каких-то выдающихся способностей, из командировок не вылезал. Даже история с Насенко, из-за которой Олег погорел и вернулся досрочно в Союз, не повредила ему. А каким он боком к Насенко? Насенко был вашим коллегой, имел доступ к сведениям Кондратюка, переданным в СССР, так как занимался противодействием спецоперациям США. Там вроде упоминался Крылов. Не впрямую, иносказательно. Но были опасения, что Насенко догадается и заложит Олега. Разобрались детально, прошло служебное расследование, и уже меньше чем через год Крылов уехал снова в США, в Вашингтон, в длительную командировку. Уже первым замом резидента, между прочим. Поднял палец вверх Макаров. Исполнял тогда обязанности резидента. За 6 лет такой карьерный скачок. После побега Насенко, оставшегося в Женеве, отозвали несколько сотен разведчиков на родину, опасаясь их разоблачения и ареста. Самого Насенко американцы 4 года мурыжили проверками, подозревая в нем двойного агента. Потом сделали ему документы на другое имя и назначили консультантом ЦРУ. За 1 год до Насенко перебежчиком стал Анатолий Голицын, который уверял американцев, что после него все перебежчики будут подосланы КГБ. И только ему, Голицыну, можно доверять. Он выдал ЦРУ информацию о кротах в их ведомстве. Мнительный Джеймс Энглтон, шеф контрразведки ЦРУ, сходил с ума от мысли, что Насенко им подставили. Настолько крепко засели ему в голову слова Голицына. Поэтому Насенко замордовали проверками и допросами. А он, по сути, был непутевым пьяницей, который и перебежчиком-то становиться, скорее всего, не собирался. В тот день в Женеве он просто сильно перебрал. А очнувшись, понял, что обратной дороги для него нет. Попал в оборот к американским спецслужбам. Его пьянством умело воспользовались. Перед Тихоновым все отчетливее вставала перспектива проведения с Кондратюком спецмероприятия, с использованием спецсредств, к участию в котором Сергей не стремился. Однако ставки велики, а к Кондратюку сходятся все нити разработки по Крылову. Сергею вдруг пришла в голову мысль, что именно в 1965 году, когда Крылов приехал в долгосрочную командировку уже под дипломатическим прикрытием на должность первого зама, Кондратюк сообщил о преследованиях со стороны ФБР и сбежал в СССР. Что это? Совпадение? На той должности Крылов все равно не выходил бы лично на связь с Кондратюком. Почему Крылов надавил на своих хозяев, чтобы Кондратюк решился бежать в Союз? Чем он ему мешал? Или это спланировано ЦРУ? В совпадение Тихонов не верил и считал, что так или иначе приезд Крылова как-то связан со скоропостижным бегством Кондратюка из Штатов. Но как именно? И чем эта информация поможет в доказательстве вины генерала? В 1965 году Гелен еще возглавлял службу. И Ланге, если судить по документам, полученным в ГДР, еще служил. Все-таки сбрасывать со счетов БНД и ее участие в судьбе Кондратюка Тихонов не спешил, хотя сам Крылов связан, несомненно, именно с ЦРУ.